Еще больше у нее потеплело на душе от записки Энтони. «Никогда от вас не откажусь, потому что люблю вас больше всех на свете». Как чудесно осознавать себя столь пылко любимой. И все же она чувствовала себя связанной по рукам и ногам волей Людовика XIV и собственным решением, единственным способом навсегда убрать с пути матери проклятого Сен-Реми. Мадам, растроганная безмолвным горем Мари, созвучным ее собственному состоянию, сама пообещала ей поговорить с королем и предотвратить то, что она назвала дурной развязкой. Ее переполняла уверенность в своих силах, рожденная успехом ответственной миссии. «Пока вы не вышли замуж за этого человека, сохраняйте надежду, малышка», — твердила она Мари, и та постепенно проникалась ее уверенностью. К несчастью, спустя 2,5 недели прелестная принцесса, сумевшая пленить Людовика XIV, умерла в замке Сен-Клу, выпив стакан воды с цикорием. Смерть была настолько внезапной и ужасной, что все заговорили о яде и даже называли имя главного подозреваемого, маркиза де Фиа, который снабжал из Рима деньгами шевалье де Лорен. Людовик XIV распорядился провести вскрытие в присутствии лорда Монтегю, английского посла. Через несколько дней Мари, вся в черном, как предписывалось королевским указом и ее собственной скорбью по любимой принцессе, слушала в базилике Сен-Дени голос проповедника Бюссе, которого сама Генриетта представила двору во время похорон своей матери. «Мадам мертва! Мадам мертва!» раздавалась под сводами, затянутыми черной траурной материей. «Могли ли вы поверить, что она, пролившая столько слез, так скоро соберет вас здесь оплакивать ее саму?» В это не мог поверить никто, даже мсье, не присутствовавший на отпевании. Мари знала, что вместе с умершей в золотой гроб заколочена ее слабая надежда помешать Сен-Реми стать преемником ее брата Филиппа. Ее собственная судьба тоже была предрешена. 2 днями раньше она услыхала от короля: «Вы остались без дела, мадемуазель. Ничего. Теперь вы будете состоять при королеве. Сначала девушкой фрейлины, а потом после замужества придворной дамы». Короля следовало поблагодарить, но у Мари не нашлось для этого сил. Ей хотелось, чтобы все завершилось поскорее, чтобы она предстала, наконец, перед Фульженом де Сен-Реми. После их совместного возвращения в Париж она ни разу его не видела. В ночь после посещения Фансома и потом по дороге она повторяла про себя страшные слова матери, не подвергая их сомнению. Сен-Реми, такой обходительный и преданный, ставший ее другом, вызвавший у нее доверие, в действительности покушался на титулы и достояние ее семьи и даже посмел поднять руку на ребенка, ее родного брата. Когда она бросила ему в лицо это обвинение и присовокупила, что надеется никогда больше с ним не видеться, он даже не попытался оправдаться, а лишь заявил, что дело его правое, что его решимость довести давно затеянное до победного конца подкрепляется чувством к ней, и что он хочет возложить богатство, которыми наверняка завладеет, к ее ногам. Она подняла его на смех. «И вы надеетесь, что я приму этот дар? Коли так, вы просто безумны. Возможно. Но я не перестану вас добиваться и использую для этого любые средства. Он запомнился ей черным силуэтом на фоне заходящего солнца. Он стоял, опираясь на палку, похожей на памятник. А она бежала от него прочь, чтобы побыстрее укрыться в выбранном ею самой убежище монастыре Мадлен на улице Фонтен. Замок Сен-Жермен предоставлял Людовику XIV все возможности для ольховных забав. Его покои соседствовали с покоями королевы и находились как раз над комнатами герцогини де Лавальер и госпожи де Монтеспан, между которыми он еще не успел сделать окончательный выбор. Хотя его страсть к ослепительной Атенаис разгоралась что ни день, то сильнее, он не мог отослать от себя женщину, родившую от него 6 детей. Пусть выжили только 2, чья любовь и верность не вызывали у него сомнений, в Сен-Жермен он мог жить со всеми 3 женщинами почти что одной семьей, а потому проводил там так много времени. Мари тоже было там хорошо, потому что она могла часто видеться с верной подругой Атенаис. Новая служба Мари в свите Марии Терезии не была обременительной. Как-то раз, дожидаясь начала игры у королевы, она заглянула к госпоже де Монтеспан и нашла там Лозена, расположившегося словно у себя дома, и беспечно, по своему обыкновению, болтавшего с маркизой. Мадмуазель Дезее тем временем усердно вплетала в прическу своей госпожи жемчуг и драгоценные камни. При появлении девушки Лозен, развалившийся в кресле, вскочил на ноги и схватил ее руку, чтобы запечатлеть на ней галантнейший поцелуй. Такое рыцарство было ему не слишком свойственно. Однако отказ Марии стать его женой стал хорошим фундаментом для их дружбы. — Почему такой печальный вид, дитя мое? — вскричал он. — Слава богу, печаль даже идет в вашей красе. Сейчас вы кажетесь мне еще очаровательнее, чем обычно. Мы как раз говорили о вас. Обо мне? Разве я могу представлять какой-то интерес? Что я вам говорила? — молвила маркиза, выбирая в шкатулке серьги. — Бедняжка Мари страдает от безнадежной любви. Ей бы стать женой красавца лорда Селтона, а ее выдают за старичка, который возжелал ее семейного титула. Умоляю, Атенаис, — ответила ей Мари, — мы уже много раз все обсуждали, и вы знаете обстоятельства не хуже, чем я. Я обязана выйти за господина де Сен-Реми, который уже этим вечером превратится в де Фонсома. В противном случае моя мать будет обречена на продолжение мучений. «Неужели вы надеетесь осчастливить ее своим замужеством?» — спросил Лозен с неожиданной серьезностью. «Хорош, зять! Старше ее на 10 и появился невесть откуда?» «Разумеется. Она бы предпочла ему кого-нибудь другого, но господин де Сен-Реми, протеже господина Кольбера, матушка и так уже довольно гневила короля. К тому же она очень ослабла после болезни, едва не стоившей ей жизни. Герцог де Фонсом, извлеченный из рукава сыном суконщика, — засмеялся Лозен, — это какое-то издевательство. Каково ваше мнение, маркиза? Ведь король вас боготворит. Почему же вы ничего не смогли предпринять, чтобы помешать этому наглому маскараду? Я пыталась, но все тщетно. Судя по всему, наш государь питает герцогине странную неприязнь, корни которой мне до сих пор неведомы. А ведь рассказывают, что прежде он был сильно к ней привязан. Все переменилось, как по волшебству, в момент смерти королевы-матери. Наверное, так он выметает ссор из прежнего двора, помнящего правление Мазарини и зависимое положение, в котором тот держал его, короля. Одновременно с герцогиней от двора была отлучена госпожа де Шомбер. Собственно, в этом нет ничего необычного, хотя гуманностью здесь и не пахнет. Вот именно настоящее торжество гуманности, — отрезала Атанаис. Но скажите, капитан гвардейцев, не пора ли вам в прихожую короля? Смотрите, не опоздайте. Лозан грациозно развернулся на красных каблуках и ослепительно улыбнулся своей подруге, которая, по утверждению многих, успела побывать его любовницей. — Вы безжалостно указываете мне на дверь. Что ж, спешу на зов долга. До встречи, прелестные дамы! И он исчез, поклонившись с изяществом, которому позавидовал бы опытный танцор. Не отрывая взгляда от зеркала, в котором отражался ее прекрасный лик, госпожа де Монтеспан встала, расправила платье из синего, как ее глаза, атласа, и взяла Мари за руку. — Вы поступаете разумно, даже мудро, не переча королю. А дальше мы выберем наилучшее средство для того, чтобы жертва ваша оказалась как можно менее продолжительной.